Глава 35. Роман Савельев. Капитан. Хомо. Планета Волга и капитанский бот. Внутри чужого кораблика было светло. Словно снаружи свет ничем не отличался от дневного. Взору открылся маленький тамбур с четырьмя дверьми. Над каждой виднелась отчетливая надпись, все тем же угловатым шрифтом. Двигатели, багажник, санузел и рубка. Я выбрал рубку. Едва я приблизился, дверь исчезла. Точно так же, как в борту корабля, в ней вдруг образовалось отверстие, которое расползлось и поглотило преграду. Предо мной открылся овальный люк, почти неотличимый от люков на моем саргасе. У меня невольно кольнуло где-то в области сердца. Два кресла перед подковообразным пультом. Вогнутая передняя стена — не стена вовсе, а обзорник. Впрочем, моим чувствам показалось, что стена просто прозрачная. Сбоку от входа высился узкий шкаф. Как раз когда я вошел в рубку, его створки сами собой приглашающе распахнулись. Я подошел. Внутри я увидел нечто вроде вмонтированного в шкаф скафандра. Откуда-то из недр шкафа к спине и затылку шлема тянулись пучки телесного цвета проводов. Странные это были провода. Почему-то они не вызывали никаких ассоциаций, связанных с электричеством. «Ух ты!» — восторженно вздохнул над ухом Костя Чистяков. Я резко обернулся. Мои спутники, конечно же, были здесь. Юлька отчаянная и недоверчиво озиралась перед самым пультом. Смагин и Янка держались за руки и неотрывно глядели на стену экран, а точнее на приближающуюся пару пятиугольных штурмовиков. Чистяков, как и я, разглядывал внутренности шкафа. «Что это такое, тысяча чертей?» — подумал я сердито и осторожно коснулся поверхности скафандра. На ощупь он был ни теплым, ни холодным, и почему-то мне показалось, что я коснулся человеческой кожи. Я ожидал, что это касание вызовет неприятное ощущение, но мне вдруг отчаянно захотелось погладить этот странный материал, потрогать шлем, заглянуть внутрь скафандра и, капитан я или нет, даже надеть его, не вынимая из шкафа. Осмелев, я развел в стороны полы скафандра и заглянул внутрь. Костя присвистнул. Я невольно покосился на него. Впрочем, я и сам едва удержался от удивленного восклицания. То, что походило на скафандр, на деле оказалось живым организмом, потому что я увидал самую настоящую плоть, сочащуюся сукровицей, увидел синеватые прожилки и ветвистую паутину сосудов. Штурмовики приближались. В следующую секунду я понял, что все обстоит как раз наоборот. Это все-таки скафандр, а изнутри он похож на живое существо. Потому что это биоскафандр, надстройка над человеческим организмом. Мостик, провешенный от бездушного корабля к живому капитану, ко мне. И мне во что бы то ни стало нужно влезть в этот полуживой костюм, застегнуть его, натянуть шлем и слиться с присланным за мною корабликом. Влезть быстрее, чем штурмовики чужих успеют разнести этот кораблик и нас вместе с ним в мелкие клочья. «Простите, девочки», — сказал я и стал торопливо раздеваться. «Догола». У Юльки поползли вверх брови, но она смолчала. А Янка, кажется, нисколько не удивилась. Только одобрительно кивнула. Костя поперхнулся очередным вопросом, а я, словно проделывал это уже сотни раз, повернулся к скафандру спиной и скользнул в штанины сначала одной ногой, потом другой. Прикосновение к подкладке плоти я вообще не почувствовал. Теперь руки. Левая, правая. Шлем опускается на голову сам собой, и сам собой застегивается шов на животе и груди. А в следующий миг в тело впиваются тысячи игл. Я на мгновение умираю и тут же воскресаю, а время останавливается. Здесь были все. И Мишка Зислис, офицер-навигатор, и Суваев, офицер-аналитик, и Фломастер, офицер-канонир, и Ханька, и Ригельд, и Хаецкий, и Мустяца с Прокудиным, и еще сотни и сотни волжан. Чуть ли не все. Даже Феликс Юдин был здесь. Однако это были не только мои старые друзья и недруги. Это был мой экипаж, а сам я лишь на малую частичку оставался Романом Савельевым, экс-старателем с Волги. Я был кораблем, и корабль был мной, и, кроме того, Зислисом, Суваевым и всеми. Я видел и знал все, что происходило со мной сейчас, и все, что происходило со мной миллионы лет назад. И еще я знал больше остальных, потому что был капитаном, мозгом, той малой сущностью, которая принимает большие решения. Без меня корабль не покорился бы и тысячи операторов с любым уровнем доступа. У «Волги» кипел бой. Чужие из ядра крушили оборону наших чужих. И тянулись ко мне, кораблю. Это следовало пресечь. И я начал пресекать, а экипаж меня умело поддерживал. Штурмовики, пытающиеся атаковать капитанский бот, я прихлопнул походя, как комаров. Не так уж это было и сложно. Потом позаботился о неинициированной части экипажа. Четверки, которая недавно вместе со мной взошла на борт моего личного кораблика. Все четверо станут офицерами высших ступеней в корабельной иерархии. О них стоит позаботиться. Да и Ригельд будет рад Юльке. Это я знал точно, хотя нельзя сказать, что я проник в мысли Курта Ригельда. Скорее, я услышал его чувства. В общем, я отрастил еще два кресла и усадил всех, чтобы не ушиблись, когда бот будет швырять на виражах. В атмосфере бот всегда швыряет. Да и перегрузки. Это моему телу в биоскафандре все равно. И вверх, вверх, прочь от поверхности, к древнему кораблю, который теперь был мной и волжанами одновременно. Крохотная пылинка, капитанский бот, молнией пронзил волжский воздух, оставляя могучий инверсионный след. Завис над носовой частью крейсера, необъятного как планета, а потом ринулся к обшивке, словно хотел расшибиться вдребезги. Но, конечно же, ничего со мной не случилось. Корабль втянул бот-пылинку, как лужица ртути втягивает отдельную капельку. Втянул и передал в область командных рубок. Кстати, мой заклятый враг Феликс Юдин сейчас занимался именно внутренним транспортом. Но он не мог сделать мне ничего плохого, потому что я был им, а он мной. А вместе мы были кораблем. Могучим звездным крейсером. Бот достиг капитанской рубки, соприкоснулся с ее стенами и быстро слился с ними в единое целое. Изумленные Юлька, Чистяков, Смагин и Яна, не вставая из кресел, вдруг оказались вместо маленького кораблика в просторном сферическом зале, окруженном звездами и искорками вражеских кораблей. А я окунулся в битву. Это была славная битва.